Эти суки повсюду, повсюду, блять. Мы с фейсом заходим на фойд, эти суки попадали на зим. Они ждали так долго нас бьются в экстазе от своих же фантазий. Глаза этих девок наполнялись слезами, слезами. Уставали скакать и бессильно слезали, слезали. Зависть и похоть, тут запах повсюду. Сукам без сердца, они бьют посуду. Она назовет меня ласково зай, но имя для каждой из них лишь паскуда, паскуда. Так что подумай, сможешь ли ты мне ответить, подумай. Не стать части суммы и суть, что повсюду, повсюду, повсюду. Нахуй твой отряд, те сучи парни говорят, как будто бы я небо рыжил и не подставлял себя. Рядом мой глоб, с ним я стану свободней. Рядом со мной ты всего лишь тот модник. С глазами унылыми долбишь свой водник. То, что сука курит, стиль иногородний. Нахуй тебя и весь твой отряд. Те, кто за спиной, они пусть говорят. Но помни, что ждет те, кто много пиздят. Те 30 патронов ждут фейков отряд. Те суки парней выстроили что отряд, в котором я выберу суп для ребят. Те суки боятся, те суки молчат. Открой свой рот, я стрелял как солдат. Я разбью ей сердце, она будет это помнить. Я разбью ей сердце, я не буду это помнить. Я разбью ей сердце, она будет это помнить. Я разбью ей сердце, я не буду это помнить.